«Лучше не придумать», — усмехнулся Гневомир. «Теперь душа черного барона будет спокойна, никто в нас народников точно не заподозрит». В этом я был с ним полностью согласен. Наши костюмы тщательно упаковали в картонки, и даже донесли их до Фиакра, который дожидался нас все время, ушедшие на подгонку. Поэтому в расположение эскадрильи мы вернулись практически с пустыми карманами. «Ну что же», — усмехнулся бригадир, оглядывая нас с Гневомиром, обрядившихся в новенькие мундиры, «вижу, деньги мои вы растратили с толком. Черному барону вас ни в чем будет упрекнуть. Интересно, осталось ли хоть что-нибудь у меня на счету?» Черный барон вместе с командирами полков занимал комнаты в другом корпусе того же самого общежития гвардейских офицеров, что и бригадир. Не прошло и 10 минут, как он снова критически оглядывал нас с обоих. «Намного лучше, господа», — кивнул он, — «и вы успели как раз вовремя. Автомобили из посольства будут поданы через 5 минут. Все мои офицеры уже готовы. Я успел только втайне порадоваться, что мы решили разориться на фиакр. Времени у нас, оказывается, было в обрез. Мы вышли вместе с 5 офицерами, не считая самого черного барона. 3 из них были командирами цветных полков, каждый в своей форме. 4-м же, генерал Невер, одетый в дореволюционный мундир с генеральскими погонами. Черный барон же не изменил обыкновению, все тот же черный, как ночь, чекмень с серебряными газырями и талышский кинжал на поясе. Это наши союзники из эскадрильи смерть, отрекомендовал он нас своему окружению. Они по происхождению урцы, а потому имеют полное право присутствовать на встрече, куда мы приглашены. Тон черного барона, однако, ясно давал понять его отношение к нам. Командиры полков и генерал Невер обменялись понимающими взглядами, при этом вели они себя так, будто нас здесь не было вовсе. Первым щелкнул каблуками Гневомир. Он коротко кивнул всем разом и представился. Гневомир Милорадов, поручик 88-го пехотного полка. Я не отстал от него, хотя мое представление прозвучало куда скромнее. Ратимир Телешев, юнкер Йольдиева Небесного флота. Фамилии у вас, господа офицеры, старые, аристократические, вступил в разговор генерал Невер. И я рад, что вы снова будете сражаться вместе с представителями столь же уважаемых фамилий Юрцкого царства. Нам представились командиры полков, все они также происходили из древних аристократических родов Урда. За одну такую фамилию во времена террора можно было легко лишиться жизни. Так что у них и не было в свое время выбора, военспецами их никто бы не взял. Автомобили за нами прислали просто роскошные. Любили в Блицкриге все-таки шикануть, да так, чтобы пустить пыль всем в глаза. В таких авто катиться через оккупированный город, только привлекать к себе ненужное внимание со стороны фронтиреров. Вот только это понимали, наверное, только 2 человека, я и Гневомир. Весь наш опыт работы в страже протестовал против этого безрассудства. Вот только ничего возразить черному барону мы, конечно же, не могли. Места в первом автомобиле предназначались для черного барона и генерала Невера. 2-й же, менее роскошный и более вместительный, заняли мы с командирами полков. Проехав буквально полквартала, мы поняли, что о нашей безопасности блицкриговцы позаботились в лучшем виде. Как только мы выехали на широкую улицу, наш небольшой кортеж и 2 авто окружил конный патруль. Теперь нам никакое нападение не страшно. И все равно, ехали мы достаточно быстро, шоферы явно старались выжать из двигателей все лошадиные силы, чтобы как можно скорее оказаться рядом с посольством. Ведь его охраняли со всей блицкриговской тщательностью и основательностью. Нас остановили, когда до здания посольства, особняка, выстроенного в позднеимперском стиле, украшенного орлом и лавровым венком Блицкрига, оставалось еще 2 квартала. Но уже тут, при въезде на землю сопредельного государства, был оборудован настоящий погранпост. Меж 2 зданий натянули несколько слоев колючей проволоки, а посередине воткнули полосатую будку и шлагбаум. Рядом дежурил целый взвод солдат в черных шинелях, неприятно напомнивших мне о событиях на Катанге. Штурмовики, все как один вооруженные автоматами. К охране посольства блицкриговцы относятся весьма серьезно. Хотя странно было бы ожидать от них иного, ведь оно расположено прямо посреди недавно оккупированного ими города. Кавалеристы, сопровождавшие нас, отъехали в сторону. У них вряд ли был пропуск на территорию посольства. Да и что им там делать, собственно говоря? Офицер в длинном кожаном пальто и высокой фуражке проверял документы, предъявленные шофером головного автомобиля, долго и весьма придирчиво. Только что на зуб и не попробовал, хотя он явно был предупрежден на нашем визите. После сверился с имеющимся у него списком и отправил своих людей к нашим авто. «Здесь следуют господа, командующие отрядом, подошедшим к нашей машине», — унтер перечислил имена командиров полков. Те вежливо кивали в ответ, а также, теперь уже наши с Гневомиром имена. Было видно, что уртские имена и фамилии даются ему с большим трудом. Мы приподняли фуражки, показывая, что все верно. Только после этой проверки блицкриговские штурмовики опустили оружие, и для нас подняли, наконец, шлагбаум. Проехали мы немного. Машины остановились во второй раз перед зданием посольства. Там уже стояло несколько автомобилей, не уступавших друг другу в фешенебельности и защищенности. Один так и вовсе представлял собой настоящую крепость на колесах. Крепость, правда, довольно роскошную, другого слова не подберешь. Водители припарковали наши авто, мы вышли из них и тут же направились к парадному входу. Перед ним также дежурили солдаты в черной форме и с автоматами на плечах. Выглядели они, несмотря на парадные мундиры, украшенные золотым шитьем, весьма грозно. Отнюдь не как паркетные солдатики, способные лишь четко и громко печатать шаг по брусчатке. Видно было, что с оружием обращаться ребята умеют отлично. Новых проверок не последовало. На пороге посольства нас уже ждал ливрейный слуга. Он глубоко поклонился всем сразу и попросил нас следовать за ним. «Знай толк в обращении», — усмехнулся командир Дроздовского полка Жибрак Хрипунов. «Прямо как в старые добрые времена. Вы ими, полковник, просто грезите», — ответил ему в тон командир Вишняковского ударного полка Нежин Второв. «Вот вернемся на родину и наведем там порядки, какие были при царе-батюшке», — согласился с ним Хрипунов. «Мужичье будет знать место. Это мужичье уже раз показало нам, где наше место», — отмахнулся Второв. Он был явным пессимистом и отъявленным мизантропом, что читалось по его лицу. Не надо быть знатоком физиогномики, чтобы понять это с первого взгляда. Адмирал боролся с ними до конца, а что получил? Пулю от их агентов посреди столицы Коцуолда. Давно пора бы понять, что на родине заправляет вовсе не то мужичье, как мы привыкли думать. «Вы правильно подобрали слово, Нежин», — сказал ему Жибрак, — «именно заправляют. Они не правят, они заправляют. Поражаюсь я вашей способности верно подбирать слова. А вы что скажете, господа гуталинщики?» Обернулся он внезапно к нам с Гневомиром. «Вы ведь долго пожили в народном Урде, каково там при новой власти?» «Как и всюду», — пожал плечами первым отреагировавший Гневомир. «Кто сумел устроиться при новой власти, тому хорошо. Кто нет, в лучшем случае варит гуталин, а в худшем...» Нехорошо усмехнулся Жибрак и демонстративно провел пальцем по шее. «Да», — согласился Гневомир, — «со многими так, особенно с бывшими. Вычищают, так сейчас в Урде стали именовать это дело. Избавляются от бывших чиновников и военных. Да и тех, кто тихо смирно сидит себе, тоже достают. Придет время, мы всех их вычистим», — растянул губы в кровожадной улыбке Жибрак. У него, похоже, улыбки были припасены на все случаи жизни, и большинство были не слишком приятными. «Весь народ не вычистишь», — покачал головой Второв. «Кто нас кормить будет, как в столь обожаемые вами старые добрые времена?» «Господа, прекратите препирательство», — вмешался командир Бельковского полка Барута Боровин. «Вспомните, где мы все находимся, и что могут подумать о нас здешние шпионы. Припираемся, будто бабы базарные. Позорим черного барона, в конце концов, и самих себя». Что меня удивило в его короткой отповеди, так это то, что он не стал отделять себя от остальных полковников, хотя всю дорогу молчал, и к нему прислушались, что меня удивило ничуть не меньше. «Глянь на этих ребят», — кивнул мне Гневомир на стоявших на каждом углу солдат в черной форме, замерших с автоматами в руках. Я не сразу понял по их форме, кто они, но теперь узнал. Это гвардейские штурмовики, их всего один батальон на весь Блицкриг. И догадайся сам, кого они охраняют. И бронированный лимузин, выходит, тоже его, — понял я. Интересное же нам предстоит собрание. Ливрейный слуга остановился перед закрытыми дверьми. Он чинно постучал и тут же толкнул их, впуская нас в большой зал. Нас тут же ослепил яркий свет, ударивший в глаза. Не только мы с Гневомиром, но и все полковники разом инстинктивно схватились за кобуры. Ведь свет в глаза — это опасность. За ним очень часто следуют винтовочные пули, а то и пулеметные очереди. Когда видишь такой бьющий по глазам свет, надо сразу падать и выхватывать оружие. Вот только в этот раз нам всем удалось совладать с предательскими рефлексами. Мы выпрямились, обменявшись виноватыми улыбками, убрали ладони с кобур. И вслед за черным бароном и генералом Невером вошли в просторный, ярко освещенный зал. Встречал нас цвет блицкриговского офицерства, иначе не скажешь. Я без труда узнал фельдмаршала Фридифрода и похожего на него, будто брат-близнец, адмирала Тангоста. Нет, конечно, спутать их друг с другом было невозможно, однако обоих роднило невероятное высокомерие, сквозившее буквально во всем, от посадки головы до монокля в глазу. Даже черный барон на их фоне мог бы показаться не столь уж заносчивым типом. Правда, он тут же исправил положение, выпятив грудь и положив правую руку на рукоять талышского длинного кинжала. Теперь он выглядел так, будто собирался фотографом позировать. Были тут и офицеры рангом пониже, несколько генералов и выглядевший опасным, будто хищник, полковник в черном мундире гвардейских штурмовиков. Взгляд его постоянно блуждал по залу, словно он искал потенциальных врагов, и сразу становилось ясно, найди он таковых, им не поздоровится. Полковник прикончит их в то же мгновение, вряд ли ему для этого понадобится больше времени. «Добро пожаловать», — тоном радушного хозяина приветствовал нас Фридифрод. «Вы прибыли, а значит, мы можем начинать то, ради чего, собственно говоря, мы все тут собрались». Он кивнул слуге, одетому в роскошную ливрею, вполне подошедшую бы и для королевского двора, и тот трижды ударил об пол длинным жезлом, украшенным орлом и лавровым венком блицкрига. Отворились противоположные двери, и в зал вошли несколько человек. Все они были одеты в мундиры, трое в дореволюционные уртские, а один в парадный блицкриговский. На плечах последнего лежали серебряные витые погоны, какие мог носить во всем блицкриге лишь один человек, его правитель, генерал Кайзер. И это был он собственной персоной. Я внимательно разглядывал его, хотя он и не был самой выдающейся фигурой среди вошедших. Ведь всего несколько недель тому назад о нем рассказывал нам полковник Крик, оказавшийся бывшим соратником генерал Кайзера в борьбе за независимость от империи. Выглядел генерал Кайзер настоящим аристократом, потомком древнего и знатного рода империи, это становилось ясно с первого взгляда. То же высокомерие, что и у Фридифрода с Тангостом, только монокля не хватает. Прямая спина, как будто никогда не гнушаясь, высоко задранный подбородок, украшенный бородкой-клинышком, воинственно торчащие усы, которые язык ни в коем случае не повернулся бы назвать тараканьями. Он шагал удивительно энергично, словно в каждом суставе у него было по мощной пружине. Рядом с ним шел, стараясь угнаться, человек ничуть не более скромной внешности, одетый в форму полковника первого гвардейского полка, с золотыми погонами на плечах, украшенных затейливым вензелем. Лицо у него было чисто выбрито, а небольшие усы почти незаметны. Черты лица были твердыми, волевыми, а глаза смотрели на всех так, будто их обладатель спрашивал у каждого: «Чего ж тебе надо, человече?» Я отлично знал его по многочисленным фото и обычным портретам царской фамилии, это был брат царя собственной персоной, тот, в чью пользу царь отрекся, тот, кто в отличие от брата и большей части семьи, сумел пересечь границу и сформировать в столице Блицкрига так называемое правительство Урда в изгнании. Сопровождали их два человека не менее впечатляющие. Первый возвышался надо всеми чуть ли не на две головы. Это был настоящий гигант выше 2 метров ростом, могучую, атлетическую фигуру которого не скрывал отлично подогнанный генеральский мундир. Второй же был приземистый коренаст, фигура у него была идеальной для борца. Однако всякому, кто взглянул бы на него, сразу становилось ясно, никакой он не борец, он аристократ древних кровей, чья родословная не уступает, к примеру, родословной генерал Кайзера и многих фюрстов Блицкрига. Одет он был в мундир майора первого гвардейского полка. Этих двоих, несмотря на их весьма впечатляющую внешность, я узнать не мог, хотя и был уверен, люди они очень известные. И как только их нам представят, первой моей мыслью будет, так вот как они выглядят. Но в этом отношении, мои рассуждения оказались ошибочны. Имена гиганта в генеральском мундире и крепыша мне ничего не сказали. Да и не имели они особого значения, ведь сейчас все взгляды были прикованы к двум другим вошедшим в зал людям. «Господа», — приветствовал всех разом генерал Кайзер Блицкрига, я здесь для того, чтобы представить вам последнего представителя уртской царской фамилии. Именно по этой причине я пригласил сюда вас, господа, представителей уртской знати, аристократов, что при прежнем царе правили страной. Вы должны знать, что отправитесь в бой не за мое золото, а за вашего сюзерена. Я намерен возвести его на трон Урда, навсегда покончив с тем, что называется народной властью. Народом должны править аристократы, и никто иной, верно, господа. Ваше Величество, первым шагнул навстречу царю Черный Барон, каждый из моих добровольцев с радостью пойдет за вас на пулеметы народников. Я рад слышать это, ответил тот, кого прочили в цари Урда. Подкрепите же свои слова присягой мне, он протянул руку. Генерал Кайзер и сопровождавшие претендентов цари здоровяк в генеральском мундире и крепыш в майорском отступили на полшага назад и влево, чтобы последующий жест Черного Барона не смотрелся бы двусмысленно. А Черный Барон, похоже, не задумывался ни над чем, он в несколько широких шагов преодолел разделявшее их с братом покойного царя расстояние и картинным жестом опустился на колено. Он двумя руками взял протянутую ему ладонь и прижался к ней губами. Он приносил присягу своему новому сюзерену, тому, кого был лишен долгие годы. Он был рад сбросить со своих плеч груз ответственности, переложив его на плечи того, кого считал более достойным этого груза. «Стоять ровно оказалось для Черного Барона слишком тяжело», — произнес Гневомир так тихо, что услышал его только я. «Он готов упасть на колени перед первым встречным, лишь бы того объявили царем. За адмирала он воевать не пошел», — заметил я, хотя тот объявил себя верховным правителем. «Адмирал был равным ему аристократом», — ответил Гневомир, — «а царь, он ведь всегда чуточку повыше стоит. Перед ним так приятно ломать спину и падать на колени». Однако ни один из полковников уртских добровольцев не разделял мыслей Гневомира. Это легко читалось по их лицам. Вели им сейчас новоявленный царь, и они вслед за Черным Бароном рухнут на колени и поползут лобызать протянутую десницу. И в этот миг меня пронзил острый, как бритва, вопрос. Почему я, человек из семьи далеко не простой, и пускай не аристократического, но дворянского рода, веками служившего царю, не испытываю того щенячьего восторга перед царственной особой? Видимо, я стал слишком уж народником за годы, проведенные на службе в страже, чтобы опуститься перед кем-либо на колени и радоваться этому до глубины души. Я уже слишком хорошо научился ходить прямо и нести ответственность на собственных плечах. Глава 4. Заседания штаба корпуса облоги всегда выглядели крайне живописно. И не только из-за сиверовских бунчужных и харунжих, обрядившихся в разноцветные жупаны и высокие папахи, украшенные неизменными черепами и рунками, символами власти гайдамацких командиров. Не из-за длинных усов и длинных же трубок, что курили гайдамаки во время заседаний. И чубы, воинственно торчащие из-под фуражек, тоже были ни при чем. Нет, самым важным было поведение этих людей. Все заседания могли показаться человеку несведущему весьма далекими от того, какими их представляют себе профессиональные военные разных стран, включая и народных командиров Урда. Не было тут места спокойному обсуждению стратегии и тактики, да и спокойствию вообще. Здесь драли глотки с такой силой, что выходили из штаба корпуса охрипшими, а после не могли по несколько дней нормально говорить. И все-таки именно на таких вот совещаниях и рождалась стратегия и тактика осады города, ставшего столицей самопровозглашенной державы. Гыть. Надрываются разом несколько луженых гайдамацких глоток. Труса гыть, долой. Выступавший перед старшинами одевшихся в синие и красные жупаны гайдамаков штабной офицер поправил пенсне. Он выглядел неуместно среди них, настоящий белой вороной смотрелся в зеленом мундире с синими петлицами. Однако, не обращая внимания на оскорбительные выкрики, продолжал гнуть свою линию. Без артиллерии, сосредоточенной в руках полковника Балбатуна, нам города не взять. В нем сосредоточены значительные массы войск, как гетмана, так и генерала Бруники. И пускай у нас превосходство в численности, но по пулеметно-пушечному вооружению превосходит нас вдвое, если не больше. А что же полковник Балбатун? Подскочил со своего места Козырь. Где он сейчас? Козырь, будто бы ища взглядом Балбатуна, огляделся вокруг себя. Покуда мы тут болтаем, он кровью истекает в схватке с двумя армиями народников. А тут, с подары, лясы точим, покуда он кровью истекает, и шлет нам своих людей. Он помощи просит, а мы говорим, глотки рвем, Да все без толку. Топчемся на окраинах города, и ни туда, ни сюда. А не довольно ли нам топтаться, сподары? А не пора ли нам ударить по городу в ружья и шашки? Добро. Поддержали его гайдамаки. Добро. Брать город в шашки. Вот подобные волюнтаристские заявления приведут нас к краху всего дела. Попытался встрять выступавший командир корпуса облоги полковник Торопец, но Козырь легко перебил его. Ты такими словами тут в нас не бросайся, мы их не разумеем все равно. А разумеем мы вот что. Ежели не будем мы сейчас действовать, то окажемся зажатыми промежду молотом и наковальней. Размажут нас народники тонким слоем по блицкриговским боевым порядкам. Сейчас к народникам подкрепление пришло из-под освобожденного Баткуби конная армия Будеволны, и из столицы еще одна. В ней густо молодогвардейцев, пешие и конные полки. А командует той второй армией генерал Хлад. Дрались уже пару раз мои хлопцы с теми молодогвардейцами. И, скажу вам, злые они враги. Очень злые. Один мой разъезд порубали под корень, а из второго только единый человек живым выбрался, да тот порубанный весь. А еще Балбатун доносит о броневиках, что привел с собой генерал Хлад, об аэропланах и о бронепоезде. В общем, народники готовят прорыв. И Балбатун уверен, этого прорыва его истекающей кровью армии уже не сдюжить. Попрощался он со всеми нами через своего человека, что присылал в штаб корпуса. Эти слова заставили собравшихся в штабе гайдамаков притихнуть. Все знали отчаянного рубаку полковника Балбатуна. Он сам водил не раз в рейды по тылам народников или гетманцев своих черношлычников и выходил всякий раз сухим из воды. За его голову блицкриговское командование даже назначило внушительную цену, да только взять эти деньги никто не решался. Сам Балбатун легко мог заставить любого расстаться со своей головой. А тут выходит он прощается с боевыми товарищами заочно, через присланного в штаб с последним возможно донесением человека. «И что вы хотите нам предложить, сподар полковник Козырь?» — спросил у него Торопец. «А действовать мы должны, вот что!» — рубанул ладонью воздух, будто шашкой, Козырь. «И есть у нас, по моему разумению, сподары, только два пути. Либо пойти город с шашки брать, да повыбить из него всю сволочь, что там засела. Либо ударить по народникам первыми, покуда те еще только с силами собираются. И либо победить, либо смерть принять гайдамацкую. Гайда!» Взорвался криком штаб. «Добро! Гайда! Бить сволочей! На народников! На город! Гетмана гать!» Лицо полковника Козыря рассекла хищная улыбка. Он, наконец, добился своего, корпус облоги теперь уже не успокоится. Пришло его время, время шашки и винта, время действия. И никакой Торопец, который, вопреки имени, никуда никогда не торопится, его уже не остановит. Смена звания ничуть не изменила Хлада, пускай он раньше звался генералом, а теперь только начальником штаба, но это был все тот же Хлад. Страшный человек, про которого ходило просто невероятное количество самых пугающих слухов. Он коллекционировал их и старался соответствовать. Поговаривали, что сам черный барон, человек жестокий и отнюдь не чуждый насилия, опасается его. Не было у народников более страшного врага на последнем этапе гражданской войны, чем генерал Хлад. И тем удивительней был тот факт, что он не только отказался в эмиграции присоединиться к добровольцам черного барона, но и поверил в амнистию, объявленную конвентом, и вернулся на родину. Еще удивительней было и то, что его не арестовали, а отправили в недавно созданную для народных командиров академию, где он преподавал военную науку вчерашним врагам. И не было у командарма Будеволны более страшного врага, чем Хлад. А вот теперь в армию, которой командовал Будеволна, Хлада назначили начальником штаба. Он прибыл на бронепоезде прямо из столицы, привез с собой целый эшелон подкрепления. Все больше молодогвардейцев. Теперь среди них были в основном конники, лихие ребята в синих куртках с позументом и красных штанах, вооруженные карабинами и шашками. Они очень нравились славному коннику Будеволне, и с их командиром он сразу попытался завести дружбу. Однако дружбы не получилось. Командир молодогвардейцев оказался таким же нелюдимым и мрачным, как и комдив Кудряй. Хотя имя у него было задорное, никак не подходящее к поведению, звали его Улыба. Вот только улыбался он редко. Первое же заседание штаба стало для Будеволны настоящим испытанием. Он не забыл дурацкого инцидента, приключившегося во время его обучения в Академии у Хлада. Не забыл его, конечно же, и сам Хлад. Запавшие глаза начштаба, напоминающие два пистолетных дула, глядели на командарма с заметной иронией. Будиволна старался ее попросту не замечать, но получалось у него плохо. Потому говорил Хлад, как всегда, язвительно и в выражениях не стеснялся. «Подкрепления присланы вам, товарищ командарм, не для того, чтобы разбазаривать их в атаках на севера. Не этот самопровозглашенный атаман наш враг в Приеворье. Он и его гайдамаки всего лишь досадная помеха на пути к гетману и войскам Блицкрига. Но эти вот гайдамаки нас сильно треплют», — ответил, стараясь говорить как можно спокойнее, Будиволна. «А Балбатун уперся на своих рубежах, и без решительных действий нам его не выбить. Мелкие же бои только изматывают и обескровливают нашу армию. Не столь сильно, как обескровит ее бой с этим самым Балбатуном, который действительно хорошо закрепился на своих позициях. Я не отрицаю, что прорывать его линию обороны надо, но для начала необходимо понять, куда нанесут удар основные силы севера, все его синежупанники с красножупанниками. Мы должны планомерно давить на Балбатуна, тем более, сил у нас заметно прибавилось. Когда же север, а если быть точным, то торопец решится, наконец, хотя на какие-то действия, вот тогда мы и ударим всей силой, единым кулаком. У торопца только две дороги», — заявил Будиволна, — «на столицу гетманской державы, или на нас». «Вот именно», — кивнул Хлад, — «и как только он пойдет по одной из этих дорог, мы либо ударим ему в тыл, смяв измотанные боями полки Балбатуна, либо ударим навстречу и разобьем в одном сражении, возможно, кровопролитном, но после него Приеворье навсегда забудет о севере и его гайдамаках, а мы двинемся всеми силами на гетмана. Ну а если торопец ни на что не решится?» — задал не слишком-то нужный вопрос Будиволна, хотя ответ был ему понятен еще до того, как он начал произносить первые слова. «Тогда мы сомнем Балбатуна и размажем разноцветные жупаны севера по линии обороны Блицкрига и гетмана, а после спокойно займемся уже ими. Это был бы лучший вариант развития событий, но я в него, честно говоря, не особенно верю. Торопца все-таки не стоит недооценивать, как и любого врага. Мы за это заплатили дорогой ценой в гражданскую». Будиволна бросил на него удивленный взгляд. Лицо Хлада исказило его знаменитая неприятная усмешка, вот только сегодня в ней было очень много печали. По окончании заседания штаб постановил идти на город. Балбатун еще какое-то время продержится против народников, а если и нет, то слава его, герою Приеворья. Главной же целью гайдамаков был город, ставший столицей гетманской державы. Взяв его, север становился не просто атаманом, но правителем этой, наверное, самой молодой страны, и уже сам мог вести переговоры с кем угодно, хоть с Коцуолдом, хоть с Блицкригом, хоть с Заокеанией. Город брать надо было, в самом деле, быстро, на пику, на шашку. Долгую облогу устраивать уже некогда, с тылу поджимают народники, и сколько еще продержится Балбатун, непонятно. Руководить атакой выпало никому иному, как полковнику Козырю. Ведь он так страстно призывал к действию, что распалил в душах гайдамаков настоящий пожар. И покуда этот пожар не утих, надо было вести армию севера в бой. Да и все согласились, лучше Козыря со стремительной атакой на город никто не справится. Так в одночасье из командиров полка Козырь стал командующим всеми гайдамацкими силами. К чести его надо сказать, что полковник не растерялся даже в первые минуты, когда старшины приняли решение. Он поднялся со своего места, поклонился старшинам, как положено, и обратился к полковнику Торопцу. «Ты славно город обложил, спадар, но теперь пришло время его взять», и сжал правую руку в кулак. Этот жест особенно пришелся по душе старшинам. И вот теперь конно-партизанский полк Козыря первым шел на город. С помощью все того же Торопца был разработан план стремительного взятия гетманской столицы. Гайдамаки шли тремя большими колоннами, беря город в своеобразные клещи. Им предстояло столкнуться не только с недавно сформированными стрельцами, но и с куда более опасным противником, которым являлись блицкриговцы фельдмаршала Брунике. Разведка докладывала, что город очень хорошо укреплен и что атакующих встретит не только штыки и пулеметы, но батареи орудий. Казалось бы, стоит поглядеть на город через бинокль, и идти на штурм расхочется в одночасье. Все ближние пригороды и слободки укреплены не хуже фортов в том же Соловце, щетинится орудийными стволами. Да и сам город представляет собой настоящую крепость. Весь вид его говорит: только сунься, вражина, мигом получишь такого пинка, что и думать забудешь о том, чтобы снова лезть в драку. Да только ничего из этого не могло смутить отчаянных гайдамаков. Если уж решили они взять город, как бы ни был тот укреплен, а они его возьмут, не считаясь с потерями. «Так, хлопцы», — кивнул Козырь, опуская бинокль, — «мы вовремя вышли на рубеж. Теперь ждем ракеты от остальных командиров направлений». Как только полковник стал командующим всей гайдамацкой армией, в нем словно поубавилась былой лихости. Ее сменила какая-то неведомая ранее степенность, которая присуща обыкновенно только старшинам. «Эдак наш полковник скоро трубу с чебуком курить зачнет», — добро посмеивались гайдамаки конно-партизанского полка. Они-то знали Козыря совсем другим. Вот в небо взлетела синяя ракета, значит, синие жупаны подошли на позиции. Не отстала от нее и зеленая, это уже немногочисленная артиллерия. «Как спочнут палить на левом фланге», — произнес Козырь, берясь за рукоять тяжелой шашки, — «так атаку труби. Ударим за раз всем гуртом нашей кавалерии, а там синежупанная пехота подтянется». Пушки ударили в разнобой, и опытное ухо Козыря определило, что орудий очень мало, ведь большая часть осталась у Балбатуна, обороняющего сейчас рубежи против народников. А эти, все, что удалось наскрести со всего войска, забирали даже приписанные к пехотным полкам орудия малых калибров. Все, что могли, сбили в одну большую батарею, которую прикрывали два полка железной дивизии, сформированные из профессиональных военных с опытом еще первой войны. Они должны были костьми лечь, а не допустить врага к пушкам. В этом крылся главный и единственный обманный маневр армии Козыря. Ведь кому может прийти в голову штурмовать город без поддержки орудийного огня, хотя бы и такого Куцева? А значит, главный удар будет нанесен именно на том направлении, где стоят пушки, и потому умирают за них солдаты в зеленых гимнастерках. На самом же деле главный удар будет наносить даже не конница, слишком уж велика опасность ей разбиться о боевые порядки врага. Ведь и стрельцы гетмана, и особенно солдаты-бруники не побегут, только завидев налетающие красножупанные эскадроны. Они будут драться до конца, до последнего солдата, отлично зная, гайдамаки пленных не берут. Вот потому-то основной удар по замыслу Торопца, и Козырь вынужден был, смирив гордость, согласиться с этим, нанесет именно масса синежупанной пехоты. «Ну, хлопцы, разом!» — вскинул над головой шашку Козырь. «Бей!» — и затрубили гарнисты, понеслись звонкие ноты над головами в высоких попахах. Вылетели из ножен шашки, ударили гайдамаки каблуками коней, и ринулась на город громадная лава, будто сама смерть обрушилась на него. С правого фланга куда спокойнее и размереннее наступала пехота. Казалось, земля потемнела от синих жупанов. Пляшут на ветру длинные хвосты на шапках. Идут в атаку полки за полками. Город ответил им пушками. Начали рваться снаряды, выбивая из седел лихих гайдамаков Козыря. Разносили осколочные снаряды разом по десятку человек, оставляя после лишь кровавые ошметки до обрывки синих жупанов. Но это не могло остановить наступление. Не смогли и пулеметы. Они захлебывались огнем, поливали врага длинными, во всю ленту, очередями. Перегревались кожухи, исходя паром, а гайдамаки продолжали наступать. Вот первые красножупанники, во главе с самим Козырем, которого, казалось, не берет ни пуля, ни осколок, ворвались в слободку, что меньше чем в полуверсте от первых городских домов. Пошли в дело тяжелые шашки. Как 100 и 200 лет назад рубились с седла всадники пешего врага, а тот отвечал им выстрелами из ружей и примкнутыми штыками. Кровавая схватка длилась в этот раз недолго. Слишком уж много было конников, и слишком мало гетманских стрельцов обороняло слободку. Их выбили в считанные минуты, никого не оставив в живых. Правда, никто и не бросил винтовку, чтобы сдаться на милость врагу. А вот уже и городские окраины. Горят несколько соседних слободок, их подожгли больше из озорства. Ну и чтобы выкурить немногих засевших в домах стрельцов. Теперь конная лава растекается по улицам, втягиваясь в город. Громадная река разбивается на отдельные ручьи и ручейки. «Хорошо идем, спадар полковник», — выкликает лихой гайдамак. Шашка его по самую рукоять залита кровью. Кровь на жупане, скорее всего, чужая. Лицо перепачкано сажей. «Слишком легко», — отвечает ему Козырь. «Слишком. И почему не видать блицкриговцев? Одни только стрельцы. Ай!» — машет рукой лихой гайдамак и подгоняет коня. Никаких других слов для ставшего слишком уж степенным, будто старшина, Козыря у него не находится. И почти сразу же раздается режущий ухо свист, а следом за ним залп. Пехота шла не так лихо и быстро, как конные гайдамаки, но и было ее в несколько раз больше. Синежупанники столь же легко прорвались через слободы, окружавшие город, только им пришлось пожечь почти все, слишком уж упорно оборонялись в них гетманские стрельцы, часто используя дома как своего рода укрепления, поливая оттуда всех и вся из пулеметов. Такие забрасывали гранатами и поджигали для пущей верности. И вот уже и пехотные полки втягиваются в город. Синежупанники еще сильнее походят на реку. Они шагают плотными рядами, ощетинившись ружейными стволами во все стороны. Катят пулеметы, расчеты которых готовы мгновенно залечь, чтобы дать отпор любому врагу. Там, где идут пехотинцы, свиста нет. По ним сразу открывают ураганный огонь. На патроны не скупятся. Пулеметы выплевывают ленты в одну бесконечно длинную очередь. Синие жупаны тут же принимаются палить в ответ. Строй пехоты как будто взрывается единым мощным залпом, окутывается клубами едкого порохового дыма. В окна домов летят разом сотни гранат. Пулеметчики валятся на землю, но далеко не все они убиты или ранены. Просто только так можно открыть по врагу ответный огонь. Стиснутые узостью улиц, синежупанники прорываются на большие площади, где уже можно вздохнуть спокойно. Можно было бы, если бы не цепи солдат в серой форме блицкрига и зеленой, гетманских стрельцов, а еще черно-белый, бельковцев, черно-красный, вешниковцев и зеленый, еще царских времен, дроздовцев. Залпами встретили они выбравшихся из теснины улицы улочек гайдамаков. Кинжальный огонь пулеметов рассекал только начавших строиться хоть в какое-то подобие боевых порядков синежупанников. Те отстреливались, хоть и валились на окровавленную мостовую едва ли не сотнями. Самые же отчаянные ринулись на врага в штыковую. И если бы было их больше, то исход боя мог бы оказаться совсем иным. Но их оказалось слишком мало, чтобы переломить ситуацию даже на одной площади или широкой улице, перегороженной вражескими цепями. И пехота отхлынула от города. Отступали полки, преследуемые врагом. Синежупанники продолжали отстреливаться, хотя патронов оставалось очень мало. А там, где их все же настигали, отбивались штыками до последнего. Никто и не подумал сдаться в плен. А вот те, кто вносил панику, обращаясь в бегство, были, что уж греха таить, ослабели духом гайдамаки под таким сильным истребляющим огнем. Они неслись через сгоревшие слободки, срывая с себя синие жупаны и хвостатые шапки, закидывая куда подальше винтовки. Они бежали от верной смерти. Да только убежать от нее им было не суждено. Потому что над городом поднимались аэропланы. Они заходили на боевой разворот, расстреливая отступающих гайдамаков, обращая в бегство даже самых крепких духом. Ведь как тут не побежать, когда по тебе палят со всех сторон, да еще и сверху. Там же, где синежупанники организовывали хоть какие-то очаги сопротивления, сбиваясь в большие группы, тут же сыпались бомбы. Конечно, не столь страшные, как обрушивали на города-крепости небесные корабли, но их вполне хватало. Когда рядом с тобой сразу 5 или 6 боевых товарищей в одну секунду превращаются в кровавые ошметки, это очень страшно. Когда наступаешь, это еще можно пережить, ведь идешь на врага, и всегда можешь подогнать себя мыслью о том, что отомстишь. Но если отступаешь, тут совсем другое дело. Солнце только-только начало клониться к закату, когда последние войска гайдамаков отошли далеко от города. Корпус с облоги был разбит на голову и рассеян по окрестным лесам и болотам. Глава 5. Расстреливать бегущих гайдамаков было то еще удовольствие. Никогда не любил убивать беззащитных. И пускай все они были те еще разбойники, и пролили немало крови, один штурм слободок, окружающих гетманскую столицу Чевостоит. Но передо мной они были беззащитнее овец на бойне. Собственно говоря, то, что мы учиняли сейчас в небе, и было самой настоящей бойне. Мы заходили на цели, поливая их длинными очередями из пулеметов. Предпочтение отдавали большим скоплениям противника. Достаточно было пройтись один только раз, чтобы превратить вроде бы организованную даже готовую к сопротивлению группу людей в беспорядочно мечущуюся толпу, в которой каждый думает лишь о том, чтобы спасти свою шкуру. Одно радует, избиение это продлилось недолго. Мы даже боеприпасы истратить все не успели, когда над городом взвелись сразу 5 зеленых ракет. Это был сигнал возвращаться. Мы сделали свое дело, окончательно рассеяли получившую серьезный удар армию сиверцев. Уничтожили, наверное, половину ее солдат, А сколько еще предпочтет дезертировать, лишь бы снова не столкнуться со страшными аэропланами и солдатами Гетмана и его союзников, никому не ведомо. Вот только я с уверенностью мог сказать, таких будет много, очень много.